и сердце ей словно ударил невыносимо затухающий крик, долетевший к ней из неимоверных далей, и ноги сразу ослабели. Она опустилась на колени, стала молиться звездам, небу, непонятному Богу. И в нее мало-помалу снизошла тишина. «Вернется, вернется», — прошептала Ефросинья. «Как же ему не вернуться? Как же молодой такой вернется?» Она испуганно оглянулась на какой-то шорох и увидела рядом высокую резкую фигуру Захара. Он шагнул к ней и помог встать. «Что, мать, не в себе, а?» — спросил он, в свою очередь размашисто оглядывая небо. «Ничего, всякое бывало. Осилим и это, не помрем. У Николая башка хорошая. Зря не должен пропасть, не пропадет». Он замолчал, прислушиваясь к первому бодрому и знакомому крику петуха. Хотя Николая Дерюгина уже не было, потому что он уже навсегда слился с неизмеримыми пространствами космоса. На Земле еще никто ничего не знал. Окутанная бодрой весенней дымкой Земля встречала рассвет нового дня. Конец книги. Декабрь, 2000 год. Читал Владимир Сушков.